В заведении Трофима новоиспеченного боярина ждал сюрприз. Его свита не сидела спокойно на постоялом дворе. Она оккупировала половину трактира и обмывала свое новое назначение. Все щеголяли в роскошных зеленых кафтанах, зеленых портках и зеленых сапогах. А во главе его свиты сидел даже не боцман Семен, что было бы логично, а Ванька Левша, личный столяр-кузнец царского сплетника. И что интересно, бывшие пираты относились к нему с большим почтением. Заметив вошедшего в трактир шефа, его свита разразилась восторженными воплями. Все повскакивали со своих мест, кинулись навстречу, подхватили слегка обалдевшего от таких бурных проявлений чувств боярина на руки и усадили за стол на самое почетное место. — Приказывай, боярин! — загомонили пираты. — На кого сегодня пойдем? — Еще не знаю, — пробормотал юноша с любопытством, разглядывая одежду своей свиты. — Да кто ж такие цвета подбирал? — Царь-батюшка лично распорядился, — степенно ответствовал Ванька Левша. — Чтоб, значится, среди листвы неприметней быть, чтобы эльфы из своих луков сразу всех стрелами не перебили. — Ну, Гордон, — покрутил головой Виталик, — удружил. — Так, Семен со своей командой в зеленое облачился, это я понимаю. Они моя воинская свита. Им это в лесу будет нужней. А ты зачем? — Так я же... — растерялся Ванька Левша. — Так ты же прокоптишь его около горна, в своей кузнице. — Но я же, как это, первопризнанный... — расстроился Левша. — Первый под твою руку пошел. Типа как сотник теперь. Как мне без зеленого кафтану? — Вот теперь все ясно, — рассмеялся царский сплетник. — Зеленый цвет становится цветом моего дома. Прямо хоть герб заказывай. — Ладно, носи, но не забывай, что ты в первую очередь мой главный технический специалист, а не воин. Все понял? — Ага, — обрадовался кузнец. — А кафтан я, боярин, сберегу, не сомневайся. Подевать токмо по красным дням буду. А у горной вовсе сыму. — Да, боярин, — прогудел Левша. — А главный технический специалист — это главнее, чем сотник. — Спрашиваешь, воинов много, а таких кузнецов, как ты, раз-два и обчелся? — успокоил его царский сплетник. — Так что свитой моей пусть командует Семен, — хлопнул боцмана по плечу Виталий. А ты командуй железками и деревяшками. В этом деле будешь моя правая рука. Лады? Лады. Расплылся в довольной улыбке Левша и повернулся к пиратам. Слыхали? Я его правая рука. Так-то вот. Ладно. Так и быть, теперь тебя сотником назначаю. Обрадовал он Семена. Виталий рассмеялся. Борзеешь, походу. Но вообще-то мыслишь в правильном направлении. Семен будет моя левая рука. И запомните все одно золотое правило. Вы отныне моя боярская свита. И все должны не только за меня и близких мне людей, но и друг за друга стоять горой. Если Янку вдовицу или, скажем, сестру, али племяшку Ваньки Левши, кто обидеть посмеет, все как один на защиту рвануть должны. Это всем ясно? — Ясно! — дружно гаркнула свита Виталика. Такие порядки всех устраивали. — А мы тут тебя давно ждем, боярин, — сообщил Виталику Семен. — Столик вот накрыли. Перед царским сплетником тут же материализовался трактирщик Трофим. — Счетик! «Не изволите подписать», — радостно осведомился он. Судя по его сияющей физиономии, счетик был на астрономическую сумму. «Если опять туда включил будущие дебоши и погромы, можешь сразу вычеркнуть», — — строго сказал царский сплетник, не соизволив даже заглянуть в счет. — Мы теперь работаем строго в рамках правового поля. Трактирщик разочарованно вздохнул и пошел вычеркивать из счета основные пункты, на которых собирался озолотиться. — Так, ребята, — сказал Виталик, — пьянка на сегодня отменяется. Вы без меня тут наверняка успели неплохо погулять. Мне царь-батюшка тоже просыхать не давал. Пора честь знать. Дело есть. Проблемка одна организовалась. Гордей со своей стороны ей сейчас лично занимается. Ну и вам к решению этой проблемы подключиться придется. А теперь слушайте внимательно. Свита Виталика перестала галдеть и навострила уши. Вы в Великореченске не замечали товарищей, щеголяющих в тюбетейках? Замечали. Есть такие. А помнишь того, что на рынке шаурмой торгует? Азартно сунулся вперед левша. В тюбетейке был. Помню. Рад, что и ты помнишь. Так вот, поднял палец вверх царский сплетник. Одну такую тюбетейку я нашел на подворье Янки-вдовицы в тот день, когда у нас оттуда пираньи сперли. А потом почти сразу нападение на царя было. Вторая появилась сегодня утром на крыше терема Янки-вдовицы, а рядом с тюбетейкой политически безграмотные надписи и кое-какие из них угрожающего содержания. «Капитан! В смысле, боярин, так это же наезд!» — возмутился Семен. «Совершенно верно!» — кивнул Виталик, сдернул с головы боярскую шапку и шмякнул ею о стол. «Я вас, конечно, не призываю заниматься националистическими чистками, но организаторов этих наездов надо найти. Ваня тут очень кстати припомнил про торговца шаурмой. Это торговля блеф, обычное прикрытие. Главный товар у него другой. На самом деле этот гад на рынке втихаря приторговывает чертовым табачком. Ваша задача — установить за ним негласную слежку, так, чтобы он ни в коем случае не догадался о ней. Поэтому зелененькие кафтаны тем, кто этим займется, временно придется снять. Надо будет отследить все его контакты, всех клиентов, кто он такой, где живет, чем дышит, откуда получает чертов табачок. Надо выйти на тех, кто его снабжает наркотиками, и двигаться по цепочке дальше. Только так мы доберемся до его хозяев. Царский сплетник кинул на стол увесистый кошель. Это на первые расходы. Даю вам сутки. После завтрашнему утру у меня должна быть первая информация. Справитесь? Спрашиваешь, боярин? Конечно, справимся. Это еще не все. Вновь поднял палец Виталик, заставив свою свиту замолчать. Царь-батюшка мне тут подарочек подкинул. Земельным наделом облагодетельствовал. Всю завражную низменность вместе со Сварожской гатью и засечным кряжем выделил. «Знаем», — тяжко вздохнул Иван. «Гиблые места, боярин». «Это я уже понял», — кивнул Виталик. «Так вот, Семен, разделишь свой отряд на две части. У тебя сейчас под командой 40 человек, если я не ошибаюсь». «40». «Десяток самых неприметных оставишь в городе отслеживать тюбетейки, остальных на исследование наших земель. Свою вотчину надо знать, только к троллям пока не суйтесь. Гордон предупредил, что опасны, заразы. Из тех 30, что в заовражную низменность пойдут, 20, пускай выделенные нам земли исследуют, карты составляют, все самое главное на них заносят. С картами твои люди справятся. Так какой же моряк в картах не разберется? Обиделся Семен. Вот и ладненько. Действовать осторожно. В конфликты с эльфами, гоблинами, троллями и прочей живностью не вступать. При случае вести разъяснительную работу. Объяснять, что земли эти по закону принадлежат новому боярину, который никого не собирается притеснять. Дескать, человек он, царский сплетник, ткнул себя пальцем в грудь. Спокойный, справедливый, предпочитает худой мир доброй ссоре. Но если на него наехать, очень сильно обидится, и тогда всей завражной низменности придет пипец. Так что пусть готовит делегатов для проведения мирных переговоров. Как только я в тех местах появлюсь, побеседуем. Намекайте, что со мной лучше дружить, чем воевать. И вообще, сотрудничество со мной — дело очень выгодно для обеих сторон. Так, срок для этой операции даю месяц. Ну, думаю, за это время успеете справиться. Это понятно? Понятно, кивнул Семен. А еще десяток куда направить? На чертову мельницу. Она тоже в наших землях стоит. У этого десятка будет такая же задача, как и у отряда, что в городе останется. Черти на этой мельнице поселились. Я с ними уже сталкивался. Задумчиво почесал юноша кулак. Вот и проследите за этой мельницей издалека. Куда эти черти ходят? Кто к ним наведывается? Чем они там занимаются? На это дело вам срок даю 2 недели. Справитесь? Запросто, успокоил его Семен. Только вот насчет карт. Что насчет карт? Нахмурился Виталик. Ты же только что сказал, что с картами проблем не будет. Ага, не будет, подтвердил Семен, вытаскивая из-под стола тубус.